Глава 22. Рудольф застонал. Попытался пошевелиться, но не смог. Тело окаменело, затекло. Откуда взялась эта слабость? Звон в ушах. Последнее, что он помнил, — лицо Эббы, озаренное тусклым светом лампы в коридоре. В дверь постучали. Рудольф открыл. Дальше — пустота. Не в силах разлепить веки, он сосредоточился на ощущениях. Онемевшие запястья, легкое чувство тошноты. Голова тяжелая, будто Рудольф не спал целую вечность. Эбба. Он ухватился за ее образ, как за спасительную нить. Нужно дернуть за нее, распутать весь клубок. Итак, он прибыл в замок герцога Арка. Мужчины расстались до ужина. Рудольфа проводили в его покое. Комната как комната, чем-то напоминала родной Сайратин. Каменные стены, узкое окно, большая кровать под пологом. В спальне уже ждала горячая ванна. Рудольф смыл дорожную грязь, переоделся. Подумал о Тессе. Покинутая супруга всколыхнуло чувство вины. Не следовало уезжать вот так. Вообще не следовало. Рудольф колебался, но когда прибыл нарочный от герцога, написал ту гадкую записку и уехал. Между ними только все наладилось, а он... Это во благо страны, успокаивал себя Рудольф. Я обязан заводить полезные знакомства. Искать союзников среди Совета Пяти. Если мы хотим влиять на политику Иландрии, подобные жертвы неизбежны. И все же чувство вины, ржавчины разъедало сердце. Как там Тесса? Что она почувствовала? Что подумала, не найдя его поутру? Раз до сих пор не написала, крепко обиделась. И сюда не приехала. Хотя ее наверняка известили. Что же с ним случилось в тот вечер? Несчастный случай? Если бы Рудольф, к примеру, упал с лестницы, это бы объяснило, почему вместо воспоминаний одна большая черная дыра. Эбба. Голову Рудольфа сковала железным обручем. Она зашла к нему перед ужином. Чтобы что? «Ну же, ну!» – досадовал он на себя. Нет, с лестницы Рудольф не падал. Он до нее не дошел. Пугающее нечто застигло его на пороге. Лицо Эббы вдруг ясно встало перед глазами, непривычно уродливое, ухмыляющееся. А вместе с ним яркой вспышкой вернулись воспоминания. Рудольф застегивал манжеты, когда в дверь постучали. Решив, это слуги пришли забрать ванну, он открыл. На пороге стояла Эбба. В замке было прохладно, поэтому его не удивило, что ворожея прятала руки в беличьей муфте. «Что вам угодно?» – сдвинул брови Рудольф. Столь поздний визит неприятной особы его не порадовал. А ведь герцог поклялся, что женщин не будет. Эбба отчаянно пыталась завоевать его внимание. Слишком очевидно и слишком навязчиво. Сначала Эбба его забавляла. Какая-то простолюдинка, вознесшаяся в верхние круги общества благодаря болезни наследного принца, вздумала очаровать его. Потом ее внимание стало раздражать. Она вечно крутилась рядом, хлопала глазами, будто деревенская простушка. И эта женщина, которая активно вмешивалась в политику. Один шепоток королю, и человек лишался места, если не головы. Тот же герцог Арк, по слухам, входил в ее партию. Другое дело, что фаворитки, явление временное. Стоит Эбби лишиться благосклонности короля, как бывшие друзья отправят ее на костер. Аристократы при любых обстоятельствах остаются аристократами, а простолюдины – простолюдинами. Эбби нужна от него некая услуга. Какая, догадаться несложно. Протекция при Аверденском дворе. Эбба не хуже Рудольфа понимала. Дни ее фавора сочтены. Магия магией, заговоры заговорами, но Агюсту лучше не становилось. Оставить такому престол – безумие. Эдуард попытается зачать еще одного наследника. Не от королевы Кристины. Она не оправдала надежд, вдобавок больна. И тут в игру снова вступит Аверден. Рудольф во всех подробностях докладывал королю о сложившейся ситуации. Людвиг обещал подобрать Эдуарду невесту, заодно заключить помолвку принцессы Едвиги с кем-то из своих дальних родственников. «Я предпочел бы вас», — заметил он во время приватной беседы с помощью посольского зеркала связи. «Но вы уже женаты». Словом, неожиданный визит Эббы вселял определенные опасения, но ни один мускул на лице Рудольфа не дрогнул. «Что вам угодно?» Эбба не ответила, только улыбка на ее лице стала шире. Хотя какая улыбка? Самый настоящий оскал. «Хорошо», — устало протянул Рудольф, опершись плечом о дверной косяк. «Поговорим открыто. Вы меня не интересуете ни как женщина, ни как политический союзник. Меня учили вежливо обращаться с дамами любого ранга, но, боюсь, сегодня мне придется нарушить правила. Всего доброго!» Он попытался закрыть дверь, но Эбба не позволила. Шустро подставила ногу. Руки она по-прежнему прятала в муфте. «Проявите хоть каплю гордости, госпожа!» Взгляд голубых глаз заморозил бы море до дна. «И прекратите бегать за мной, словно собачонка!» «Какая же она страшная! Сейчас, без макияжа и пышных нарядов, Эбба походила на ведьму из детских сказок, хотя она и есть ведьма, а лицо — отражение души. Странно ожидать от ворожеи иного». Эбба не двигалась, ногу тоже не убирала. Говорить не говорила, только смотрела и улыбалась. Взбешенный ее дерзким поведением, Рудольф толкнул ворожею, желая, наконец, захлопнуть дверь. И в этот миг Эбба достала из муфты крохотную табакерку и распылила ее содержимое ему в лицо. На этом воспоминания обрывались. Золотистая пыльца, забившая нос, сковавшая горло, и темнота. Веки Рудольфа дрогнули и с трудом приподнялись. «Задница Лая! Что это?» Он в недоумении таращился на самую странную комнату, в которой ему когда-либо приходилось бывать, смесь библиотеки и лаборатории. Все вокруг дымило, парило. Из реторты на столе по капельке просачивался к потолку зеленый туман. На другом, большом столе, лежал кусок льда. Рядом брошены долото, молоток и резец. Мастер успел выдолбить контуры человеческих ног. Сложно сказать, день сейчас или ночь. Окна в помещении отсутствовали. «Что здесь происходит? Эй!» Рудольф дернулся и ощутил пустоту под ногами. Его подвесили за руки под потолком, причем так, что он, словно танцовщица, вынужден был стоять на полупальцах. «Вы за это ответите! Я посол Авердена, лицо неприкосновенное!» Рудольф принялся раскачивать крюк, надеясь разрушить скреплявший его с камнем раствор. Увы, он не поддавался, только жалобно скрипел. Устав, Рудольф повис на веревках. В голове крутилось. Долго я так не проживу. Без воды, еды, с онемевшими руками. Очнулся? Вздрогнув, он обернулся. Эбба стояла в нескольких шагах от него и, чуть склонив голову на бок, рассматривала его, словно угодившего в селок зверька, со смесью любопытства и предвкушения вкусной трапезы. «Вы!» — возмущенно выдохнул Рудольф и снова дернулся, отчего веревки врезались в кожу чуть ли не до костей. Но он не чувствовал боли, только бесконечную, подобную буре ярость. «Зря стараешься, только себе навредишь. Не желаю терять ценный материал раньше времени». Не обращая внимания на оскорбление и бесплодные потуги дотянуться до нее, Эбба прошла к столу, задумчиво глянула на ледяной блок. «И как вы, сверды, сами справляетесь? Я вся вспотела, а работа еще не початый край. Жаль, тебя не привлечь, сбежишь. Что вы задумали?» Выплеснув ярость наружу, Рудольф ощутил опустошение. Вернулась прежняя слабость, а вместе с ней тянущая боль. Онемение постепенно спускалось ниже, к плечам, тогда как щиколотки, наоборот, пребывали в вечном напряжении. «Получить то, что принадлежит мне по праву, трон!» Эбба взялась за долото. Серебристые ледяные искры разлетелись по комнате. «Трон?» Полагая, что он ослышался, изумленно переспросил Рудольф. «Да, трон. А что тебя смущает?» Не отрываясь от работы, ответила Эбба. Сейчас на ней было простое домотканное платье, прикрытое спереди фартуком. Волосы заплетены в косу и уложены на затылке. «Не смейте мне тыкать! Я граф фон Алексаи!» «А тут все равны! И перед смертью тоже!» По коже Рудольфа пробежал холодок. Он вдруг осознал, что не выйдет отсюда живым. «Темная ведьма!» Со смесью ужаса и отвращения пробормотал Рудольф. «Она самая!» — мурлыкнула Эбба. «Или ты решил, что у графа Ядлонга стоит от обычных травок? Да так стоит, что он молодуху за молодухой почует, детишек строгает. А принц без свежей крови давно бы в могиле лежал. Где ему и место?» Потрясенный Рудольф молчал. Как он мог? Считал себя опытным дипломатом и не заметил темную ведьму под самым носом. А ведь Тесса предупреждала. Она единственная сразу прониклась к Эбби стойкой неприязнью, разгадала ее суть. «Что вы намерены со мной сделать? Принести в жертву Лаю? Или у кого подобные вам черпают силы?» Однако даже перед лицом смерти Рудольф сохранит достоинство. Эбба могла пленить его тело, но не сломит дух. «Подобный мне...» Эбба отложила долото и обернулась к пленнику. «Презираешь меня, Исверд?» Она неторопливо подошла к Рудольфу. Указательный палец с наскоро обрезанными ногтями уперся ему в живот. Чуть надавил. «Считаешь себя высшим существом на свете, такой гордый, красивый». Рука скользнула вниз, замерла на ширинке. В следующий миг тело Рудольфа содрогнулось в конвульсиях боли. «Попробуешь еще раз меня обозвать, будет хуже», — предупредила Эбба и убрала руку. «Твои мужские прелести меня не волнуют, даже не надейся. Золото, всякие должности тоже. Раздену и без всякой жалости искромсаю ножиком. Повторяю, моя цель — власть. Эбба первая!» Звучит. Она мечтательно прикрыла глаза. «Для всех ты давно в Авердене. с помощью угроз и прежних пересек границу. Не с пустыми карманами, разумеется, а вот с этим. Послав Рудольфу издевательский воздушный поцелуй, Эбба подошла к притаившемуся в нише секретеру и извлекла оттуда перевязанную бечевкой связку бумаг. Как интересно!» Она поднесла документы к носу, втянула воздух так, будто они пахли духами. «Как бы порадовался Людвиг Иран, если бы все это получил! Секретная переписка Эдуарда II с Силентией!» Проворные пальцы дернули за веревочный бантик, и верхнее письмо полетело на пол. А вот копии документации по Эландрийской армии, планы укреплений, численность солдат, места расквартирования. Один за другим чертежи и списки спланировали к ногам Рудольфа. Ну и вишенка на торте. Результаты расследования смерти твоего предшественника. Увы и ах, повесить вину на меня, несчастную ведьму, не получится. Бедолагу утопили. Держали голову под водой, пока не задохнулся. Потом списали на несчастный случай. И король Эдуард оставил заказчиков и исполнителей вопиющего преступления без наказания? А чего же? Наклонившись, Эбба собрала письма и убрала обратно в тайник. Исполнители давно мертвы, а наказывать самого себя Эдуард точно не собирался. Виконт связался не с той женщиной, за что и поплатился. Он был любовником непогрешимой Кристины. Эдуард давно не заглядывал в супружескую постель. Вот она и пригрела аверденского посла. Один добрый человек сделал королю приятное. Велел утопить любовника. С тех пор Кристина осторожна. Ведет жизнь сестры общины, только без толку. Она давно надоела Эдуарду. Ошеломленный ее откровениями, Рудольф молчал. Эбба же с воодушевлением расписывала его собственное будущее. «Само собой, бумаги я подброшу тебе в карман. Обезображенные неверными настройками портала тело найдут в каком-нибудь лесу на границе. Оно сильно обгорит, документы тоже, но не настолько, чтобы не смогли прочесть ни строчки. Как видишь, я все предусмотрела. Войны с Аверденом не будет. Пока не будет», — подчеркнула она. «Ваши ледяные просторы меня не прельщают». «Но трон, как вы собираетесь его получить?» Рудольф по-прежнему не улавливал связи. Ответ заставил сердце пропустить удар. «С помощью твоей крови. В тебе почти 5 литров, может и больше. На каждого спира требуется всего лишь пара капель. Представляешь, армию какого размера я получу? Верных только мне солдат, которых не нужно кормить и невозможно подкупить». «Вы чудовище!» Рудольф застонал. «Дурак, трижды дурак! Его следовало насторожить интерес к магии крови на балу. Вы собираетесь выкачать из меня всю кровь?» «Да, постепенно. Сначала опробую вот на этом». Эбба кивнула на ледяную заготовку. «Потом наполню твоей ценной кровью бутылки. Убивать стану медленно. Вдруг магия мертвеца не работает, так что пару месяцев ты точно проживешь. Может, и больше. Одна я таким объемом работ не справлюсь. Придется нанять людей для создания заготовок. Опять же закончу с Кристиной. Дальше глоток приворотного зелья, свадьба. Я взойду на трон, как законная вдова. Словом, планы у меня грандиозные. Ты очень мне поможешь». Привстав на цыпочки, она потрепала Рудольфа по щеке. «Ничего у тебя не выйдет!» Он уклонился от ее ласки. Тесса поднимет на уши оба королевства и... Твоя жена сидит в камере, льет горькие слезы перед казнью. Я опытный игрок, просчитываю все ходы. Генрих и Ричард, мои верные ручные песики, разыграют процесс как по нотам. Мне известно, кто твоя жена на самом деле, что ваш брак – сплошной фарс, а еще о большой тайне маленькой Тессы, которая приведет ее на костер. Так что ничто тебе не поможет, никто не станет искать. Ричард – это маркиз Померт, а Генрихом звала герцога Арка. Рудольф взвыл от отчаяния. Вместо того, чтобы остаться в горячих объятиях Тессы, он добровольно загнал себя в ловушку. «Можешь кричать сколько угодно, стены толстые». «Хорошо», — Рудольф не позволил панике взять верх над разумом. «На вашей стороне два члена Совета Пяти. Но остальные?» «Граф Морей растерзает любого, даже за мнимую попытку, лишить себя нынешнего положения. Он ненавидит Тессу фон Алексаи, с чужих слов верит, будто она собиралась отравить королеву Кристину. Вздор! Нет никаких доказательств!» «Доказательства плавают в реке позади вашего дома. Весомые такие доказательства. Вдобавок графиня проявила неосторожность при слугах. Встревоженная, неопытная, кто бы на ее месте совладал с собой?» Эбба говорила намеками, разжигая в нем любопытство. И Рудольф заглотил крючок, спросил, что не так с моей женой, что она сделала? «Ничего такого для ведьмы, так разные фокусы». Рудольфа будто ударили кулаком в живот. Жадно хлебнув воздуха, он замотал головой. «Ты лжешь!» «Ну, конечно, разве можно ей верить?» «Правда всегда ранит», — меланхолично заметила Эбба и вернулась к рабочему столу. «Хотя, может, ты и прав, а я лгунья. Проверить ты все равно не сумеешь. Так что мучайся в сомнениях, мой милый, и пока помолчи. Закончу с правой ногой, покормлю тебя и заберу немного крови для эксперимента». «Ты делать-то что-то умеешь, белоручка?» Женщина в глухом строгом платье с вензелем правящего монарха на груди презрительно осмотрела Тессу с головы до ног. Та промолчала, стараясь не выдать себя. Если кто и не утруждался, так это экономка. На ее руках не видно мозолей. Они не покраснели, не огрубели от тяжелой работы. «Конечно, госпожа. Не так уж это сложно — смотреть в пол, стыдливо шаркать ногой и говорить с невообразимым акцентом, а еще льстить. Собственно, почти тем же Тесса занималась в доме отчима много лет подряд. И все же она боялась. Вдруг экономка разглядит за наведенным Ларин Мороком истинную Тессу, поднимет шум». Пока она на перекладных добиралась до Донберга, брела по столичным улочкам, ей не раз попадались грозные объявления. Графиню фон Алексаи, живую или мертвую, разыскивали по всему королевству. Сообщившему ценные сведения сулили эквивалент 6 талеров, солидный куш даже для дворцовой прислуги. Но экономка ничего не заподозрила. Продолжала подслеповато изучать Тессу сквозь потрескавшееся пенсне. Сразу видно любимое, раз она до сих пор его не заменила. «Это не трактир. Мы не берем неизвестно кого с улицы без рекомендательных писем». Экономка отвернулась, склонилась над бумагами, давая понять, разговор окончен. Но Тесса не собиралась сдаваться. Она обязана любой ценой попасть во дворец. «Я не неизвестно кто, госпожа. Эмма Хант мое имя, и вовсе я не с улицы. Я баронессе Торн прислуживала. Дрожащей рукой Тесса нащупала пухлый конверт и протянула экономке. «Чего там у тебя?» Она недовольно подняла голову и тяжко вздохнула. «Ну, давай свои рекомендации». Тесса понятия не имела, что написала Ларин, однако надеялась, что ее подделка окажется лучше той, что слепили члены Совета Пяти. Зато с внешностью демоница точно постаралась на славу. Никто не признал бы в пышнотелой, круглолицей девице утонченную графиню фон Алексаи. Эмма Хант – типичная иландрийка, румяная, с копной темных волос, не поддававшихся укладке. Как долго! Звук мерно тикающих часов раздражал. Тессу чуть подташнивало. Казалось, маятник раскачивался в ее горле. Жаль, нельзя склонить точно такой же в голове экономки в свою сторону. Тесса столько прошла, столько преодолела. Ее обязаны взять. Зубы вонзились в губу, прокусили ее до крови. Тесса не заметила. Все ее внимание сосредоточилось на женщине в пенсне. Попасть к ней оказалось так же сложно, как на прием к королю. Места при дворе частенько передавались по наследству. Целые династии из века в век подметали, стирали, подавали завтрак и готовили еду. Неудивительно, что когда Тесса заикнулась, что хотела бы переговорить с экономкой, над ней посмеялись. «Ступай-ка ты в свой коровник», — без обиняков посоветовал солдат, дежуривший у задней калитки, когда она попыталась прошмыгнуть вслед за молочником. Тесса и дальше сидела бы, пригорюнившись под деревом, если бы не доброта королевского истопника. Он как раз возвращался с работы, а тут девушка плачет. Выяснив, в чем дело, истопник взял ее за руку, провел мимо злобного часового, объяснил, куда идти, кого спросить. «Ладно, так и быть», — с видимой неохотой огласила вердикт экономка. «Возьму тебя поломойкой. Или ты сразу в королевские прачки метила?» Во дворце своя иерархия. Королевская прачка – действительно почетная должность. Не каждый доверит стирать панталоны монарха. Иных она не касалась. Для портков министров есть прачки рангом пониже. «Нет, что вы, госпожа!» «Ну, раз нет, поговорим о твоем жаловании. Платить я тебе буду...» Экономка задумчиво почесала кончик носа. 4 медика в месяц, а там посмотрим. Одежда, еда, жилье казенное. Если согласна, то разыщешь старшую горничную, сошлешься на меня. Нет, ступай». Не веря своему счастью, Тесса рассыпалась в искренних благодарностях. Сердце ее трепетало. Неужели она во дворце? Так просто. Осталось только разыскать Рудольфа. Если Тесса все правильно поняла, Эбба держала его в подвальной лаборатории –